Только на этот раз, — подумал Мэтью, — может быть, гробовыкапывателя. Схватив лопату, он оттолкнулся от дна и быстро всплыл. Вырвавшись на поверхности и стирая воду с лица, увидел, что Грейтхаус держится за выступ всего одной рукой. Обостренными опасностью, может быть, даже до болезненности, чувствами, Мэтью точно угадал, что нужно найти. Подходящая трещина между камнями отыскалась в нескольких дюймах над водой, и он, занеся лопату над головой, всадил в эту трещину железную оковку. Потом резко опустил черенок вниз, и лопату заклинило между стенами, поскольку длина ее превосходила ширину колодца. Взявшись за середину, Мэтью проверил ее на крепость. Лопата держала твердо. Вот теперь уже было за что зацепиться Грейтхаузу, если удастся заставить его еще какое-то время драться за жизнь. Схватив Грейтхауза за руку, Мэтью направил ее к лопате и увидел, замерев от радости, как пальцы сжались на черенке мертвой хваткой. Только бы тяжесть Грейтхауза не переломила черенок и не выбила лопату из упора. Но тут уж остается лишь молиться и надеяться. «Ну, еще чуть-чуть, еще», — говорил Мэтью, как говорят ребенку. И Грейтхауз позволил Мэтью переложить его вторую руку на этот импровизированный якорь спасения. Лопата не прогнулась, не переломилась пополам. Грейтхауз висел на ней, подняв лицо к свету. Победа весьма шаткая, в лучшем случае. Мэтью взялся за плавающую вокруг веревку. Ведро наполнилось водой и ушло на дно, но деревянный ворот, толстый, как небольшое бревно и фута три длиной, все еще плавал. Мэтью сразу отбросил идею отвязать веревку от ворота. Узел был густо пропитан смолой. Выбора не оставалось. Если он хочет вынести веревку наверх и привязать к крыше изнутри, а это единственный способ вытащить Грейтхауза, придется тащить с собой и ворот. «Если ты вообще выберешься», — сказал он себе. Плюхаясь в воде, он дважды обмотал себя веревкой под мышками. «Хадсон», — позвал он, — «держаться можете?» Вместо ответа Грейтхауз издал низкий утробный звук, и Мэтью этого было достаточно. «Я сейчас вылезу наверх». Он специально не сказал «попытаюсь вылезти». Неудача этой попытки означала конец для них обоих. «Держитесь, слышите?» Последнее было обращено равным образом и к Грейтхаузу, и к собственной решимости. Потом он уперся ногами в противоположные стороны колодца, нащупывая пальцами ног упоры в стенах. Расставил руки и напряг, держась в распоре. «Медленно». Дюйм за дюймом он вылезал из воды все выше и выше, как паук, волочащий за собой собственную сеть. Он уже прополз футов 6, когда правая нога соскользнула, содранные ладони царапнули стены, и Мэтью снова рухнул в воду, чудом не зацепив Грейтхауза и лопату. Оставалось одно — собраться и начать сначала, не давая какому-то рациональному уголку разума уговорить себя, что это невозможно. На этот раз он и 6 футов не пролез. Поскользнулся и упал, оставив на камне кровавый след ладоней. Секунду он молотил воду, сжимая и разжимая кулаки для проверки пальцев, и снова полез вверх. Медленно. Медленно подымался в гору паук. Здесь схватился, здесь уперся. Правой ногой на еле заметный выступ. Левая ищет, куда нажать. И все это время напряжение мышц, которые нельзя расслабить, потому что лишь напряжение позволяет пауку хранить равновесие. Вверх и вверх, таща за собой веревку, а ее тяжесть тоже тянет вниз, в воду. Несколько секунд передышки, не расслабляя мышц. И снова вверх, распирая стены ладонями и ступнями. Вперед, ища новую опору, шириной всего в 0.5 дюйма, но острую, как нож. Мэтью потерял упор, пролетел 3 фута вниз и сумел зацепиться. На сей раз он не стал подавлять крик боли, лишь закрыл глаза, когда эта боль волной накрыла его. После этого напоминания о собственной смертности он позволил себе взглянуть вниз. Грейтхаус в 10 футах ниже все еще держался за лопату. Мэтью оставалось еще полпути. Он двинулся вверх, но руки и ноги начали предательски дрожать, и он очень ясно подумал о Берри Григсби. Вспомнил, как упал на винограднике Чеппелла, когда за ним гнались ястребы и убийцы, и как Берри, растрепанная, окровавленная, перепуганная, крикнула ему «Вставай!» и сама остановилась, чтобы помочь ему подняться, пусть даже пинками. Пнул бы его кто сейчас. Он снова ее увидит. Он пожелал этого изо всех душевных сил. Он даже пригласит ее на танцы при первой возможности, если сейчас останется жив. Танцором он всегда был неважным, но будь он проклят, если не сотрет в танце паркет в опилке. Если останется жив.